Глава вторая. «Доброй ночи, Габриэлла», — поприветствовал Витер. Я чуть склонила голову в ответ, оценив простой, но элегантный темно-синий камзол, сменивший праздничный броский наряд. Рубашка осталась той же. Алистер не сильно утруждался подготовкой к свадьбе, как и я. Боль у его ноги немного уменьшилась. Это давало надежду, что мастер сам справится, и мое вмешательство не потребуется. Встречал нас Витер не один. У храма стоял запряженный четверкой лошадей экипаж, на дверцах которого красовался герб Алистеров. Кучер сидел на козлах, выжидательно поглядывал на хозяина. Значит, свадьба много времени не займет. У колеса мялся щуплый старик в огромных роговых очках. «Грэди Лирик, адвокат», — перехватив мой взгляд, пояснил Витер. «Визит в адвокатскую контору отменяется». Контора в лице ее хозяина уже здесь. И, судя по пухлой папке, во всеоружие. «Позволите?» «Да, конечно». Я оперлась о руку жениха. Отец помог Элизе. Я напряглась. Мы все проверили заранее, но вдруг... К моему счастью, никакого «вдруг» не случилось. Витер вежливо поприветствовал сестру. Дождался, когда отец представит их друг другу. Скользнул равнодушным взглядом по произносящей положенные по этикету слова Элизе. Мне даже немного обидно стало за Элли. Обычно мужчины обращали внимание на скромную красавицу. Живое воплощение идеальной невесты и жены. И с подозрением поглядывали на ее косую копию меня. А тут взгляд будущего покойника то и дело обращался ко мне, будто Витер наконец решил изучить, кто ж такой прыткий согласился овдоветь. Либо его попросту веселил мой взлохмаченный вид. «Пройдемте. Нас уже ждут в храме», — Витер показал на светлое здание. «Молодой человек», — остановил нас отец. «Мы бы хотели вначале обсудить условия». «Разве ваша дочь вам не рассказала?» — с подозрением поглядел на меня Двейн. «Рассказала, но этого недостаточно. Нам нужны подробности». Я усердно закивала, поддерживая отца. «Конечно, как вам угодно». Недовольно поморщился Алистер. «Прошу, пройдемте в храм. Грэди Лирик». Я переглянулась с отцом. В храме нас встретил одетый в белую хламиду бритоголовый жрец. Наша просьба немного подождать с обрядом, пока мы знакомимся с документами, его не удивила. Наверняка и не такое видел за долгие годы службы. Сопроводив нас в одну из комнат, примыкающих к главному залу, он удалился. Вначале мы принесли клятву о неразглашении. Обычная практика в работе адвокатов. Затем Грэди Лирик дал нам с отцом три заранее подготовленных документа. Брачный договор, контракт на исполнение услуги и бланк свидетельства о браке, который заверит жрец после церемонии. В брачном договоре не оговорен срок брака. Пододвигая бумаги к сидящему рядом Витеру, заметила я. Он оговорен в вашем контракте на услугу. В брачном договоре указано, что имеется возможность расторжения по желанию сторон. Этого достаточно, чтобы выполнить условия сделки и не нарушить мои планы необычной припиской в брачном договоре. Последовал слегка раздраженный ответ, и мне показали на микроскопическую приписку внизу последней страницы. От волнения я ее проглядела. И уже обращаясь к моему отцу. «У вас есть вопросы, Элданер?» Отец внимательно посмотрел документы и отрицательно покачал головой. «Превосходно. Быть может, тогда подпишем и приступим, наконец, к бракосочетанию?» «И как это у Витера получается задавать вопросы так, что они звучат как приказы?» «Свадьба, если можно так назвать ночную церемонию, заняла от силы 10 минут. Выяснилось, я много не знала об обряде бракосочетания». Например, что не обязательно идти в главный зал и становиться перед алтарем. Достаточно жреца, ритуальной чаши и кинжала. Оказывается, храмы весьма условно открыты в ночное время. И вообще, при желании и увесистом денежном подкреплении, жрец вполне мог бы приехать на дом и провести обряд в теплой семейной обстановке. Подобного желания ни у нас, ни у Витера не возникло. Мы играли роль увязшего в долгах семейства. Мастер торопился начать свою шутку и не хотел тратить время на доставку жреца в поместье. А еще я не была в курсе того, что жрец может сильно сократить свою речь, оставив от нее несколько предложений и, собственно, заклинания, тоже урезанное, без пока смерть не разлучит нас». Служитель храма снова ничуть не удивился просьбе Витера озвучить эконом-вариант. Пары не всегда уверены, что их брак будет долгим и счастливым. Кроме того, при желании сделать его нерасторжимым можно и потом. Чем многие молодые семьи иногда и пользовались. Конечно же, сие не афишировалось. «Вытяните правую руку над чашей». Закончив шептать заклинание и налив в чашу немного воды, тут же засиявший золотом, попросил жрец. Стянув перчатки, я поморщилась, когда кинжал прочертил тонкую полосу на моей ладони. Витер молча протянул жрецу небольшой темный флакон. И тот, под нашими удивленными взглядами, ловко свинтив крышку, окропил лезвие кровью. Вода в чаше стала вначале серой, потом пурпурной. Магия приняла нашу кровь. «А разве так можно?» Мог бы и сказать. Боли я не боюсь, но все равно неприятно. Да и не по-мужски как-то. Девушка руку под кинжал подставляет, а он готовый флакон с кровью подает. Витер страдальчески закатил глаза, приподнял рукав и показал бинт, из-под которого исходило свечение целительской магии. Когда успел пораниться? На балу я хорошо рассмотрела его руки, никаких бинтов не было. Издержки профессии. После нашей встречи, Габи, мне пришлось прогуляться с коллегами по столице. Криво усмехнувшись, пояснил Алистер. Прогулка получилась несколько более насыщенной, чем планировалось. Обитатель эфира прямо здесь? Я с трудом сдержала нервную дрожь. Уловила тихий, испуганный вздох сестры. Не волнуйтесь, мы его уничтожили. Вам ничего не грозит, успокоил Витер. А мои раны... Скоро все заживет. Пришлось просить доктора взять кровь из вены на ноге, куда не успела добраться магия целителя. Поверьте, это никак не повлияет на обряд. Жрец согласно кивнул, подтверждая, что так и есть. Протянул чашу Витеру. Выпив половину, он отдал ее мне. Незаметно покосилась на растерянную сестру, которой даже в страшном сне не могла присниться такая свадьба. Потом на хмурящегося отца. Он готов остановить обряд. Нет уж. Вода в чаше была самой обычной на вкус. Стоило сделать последний глоток, как порез на руке затянулся. Витер надел мне на палец тонкий ободок обручального кольца и запечатлел на губах целомудренный поцелуй. Быстрый и легкий настолько, что я ничего не почувствовала, кроме ветерка у своего лица. Заметив мое удивление, Витер насмешливо фыркнул и подставил руку, чтобы я могла надеть кольцо. А потом наступила моя очередь его целовать. Привстав на цыпочки и обняв ладонями лицо Алистера, я старалась думать о том, что он не мужчина, а часть нашего плана. Но вспомнила, как от меня отделались условным прикосновением. Стало обидно. Понимаю, фиктивная свадьба, фиктивная жена. Но мог бы сделать вид, да хоть для того же жреца. Поцелуй получился спонтанным. Вначале я будто коснулась холодного мрамора. Потом губы мужа потеплели, вступили в игру. И резко, но осторожно отодвинули от себя. Сзади закашлялся отец. Тихо вздохнула сестра. Вышло это у нее подозрительно радостно. Вот как ей теперь объяснять, что мой поступок был продиктован не чувствами, а глупой обидой, появившейся на пустом месте? Витер заострять внимание на моем поведении, не соответствующем нашему договору, не стал. Видимо, решил, что охотница за мужьями набивает себе цену. Или проверяет, можно ли продлить контракт по его окончании. Вскоре мы вышли из храма с полным пакетом документов. Мне вручили оригинал свидетельства о браке и брачный договор. Контракт вдовы я спрятала в шкатулку. Открыть ее без моей крови не получится. Отсюда остались копии. Пока мы были в храме, кучер перенес наш багаж в карету Витера. Алистер сообщил, что план изменился. Покупок не будет. Мой внешний вид полностью соответствует ситуации, а количество чемоданов дает надежду, что он не изменится в худшую сторону. Отец, прощаясь, шепнул. «Береги себя, Габи, и будь с ним осторожна». «Па!» – возмущенно начала я, поняв, что родитель намекает на глупый поступок в храме. Отец нежно погладил по голове и грустно улыбнулся. «Тебе ведь всего 18». «Не надо, не начинай!» Поморщилась я. «Мне уже 18, па, целых 18!» Чмокнула его в щеку и отбежала к сестре, ждущей у кареты Алистера. Витер проводил отъезжающий экипаж отца задумчивым взглядом. «Берт, будь добр, подожди наших дам на той стороне моста», – неожиданно приказал Алистер. Кучер расплылся в довольной улыбке, и вскоре карета скрылась из виду. «Прогуляемся, барышни?» Снова вопрос утверждения. «Что вы делаете?» Удивленно покосилась на Витера, когда поняла, что он, оказавшись за спиной, приобнял меня одной рукой за талию, а другой сжимает мои пальцы, как в танце. Или... не может быть. Я скосилась назад на сестру, судя по ее удивленному и довольному лицу и тому, что Элли отступила от нас на добрый десяток шагов, все именно так и выглядит. Был один негласный обычай. Новобрачные должны вместе перейти через мост, точнее через воду. Муж ведет жену, защищая со спины. Следом за ними на приличном расстоянии идут родственники. Завершался символический переход в новую жизнь поцелуем. «Вы напряжены. Что-то не так?» Направляясь к мосту, невинно спросил будущий покойник, логику поступков которого я совершенно не понимала. «Не знала, что вы поклонник народных традиций». Я растерялась, ответила спонтанно первое, что пришло в голову. Потому что от удивления забыла, нужно было вести себя как охотница за мужьями, прикидывающаяся овечкой. Все эти народные традиции — это... Я неопределенно повела плечом, демонстративно наморщила нос, надеясь хоть немного реанимировать себя в глазах супруга. А почему бы и нет? Народные традиции весьма забавны. Вреда от них никакого, как и пользы. Зато сколько скрытого смысла, усмехнулся в ухо муж. «Я лишил вас возможности проехаться по магазинам. Считайте это компенсацией. Юные алтины любят всякие красивые обычаи». Хотелось поверить его словам, но после урезанного обряда в храме не выходило. «Не верите?» Мне помогли подняться по ступенькам, заботливо придерживая за талию. «Нет». «Правильно делаете», — тихо рассмеялся Витер. «Во-первых, это отличный способ поговорить наедине, проинструктировать вас. Во-вторых, у нашей свадьбы, помимо вашей сестры, есть еще один свидетель». «Все это ради него? Ради кучера? Зачем?» Спросила и поняла, что забила очередной гвоздь в крышку гроба образа охотницы за мужьями. Девушку с подобным характером это бы не удивило. Надеюсь, Витер посчитает, что я увлеклась образом святой наивности. И переиграла. «Чтобы он подтвердил ваш рассказ». Алистер замедлил шаг. «Какой?» Сильно переиграла. «Прав был папа, когда сомневался в моих актерских способностях. Одно дело равняться на сестру, другое — пытаться воспроизвести ушлых подруг из института и пансиона. Но ведь они тоже иногда заигрывались. Потом хвастались, как мужчин восхитили их внезапная наивность и неопытность. Придется и мне восхищать». «Сегодня такая насыщенная ночь», — пролепетала я. «Столько всего произошло, право слова, я не понимаю, о чем вы». «О нашей свадьбе. Как вы уже заметили, Габи, я не стал подделывать документы, подкупать жреца и адвоката. В наших бумагах стоит сегодняшняя дата». Согласно кивнула. Этому факту я очень удивилась. Куда безопаснее было бы сказать, что мы давно знакомы и женаты не первый день. Скажем так, мое окружение весьма въедливо. Если вы начнете утверждать, что знакомы со мной давно, они непременно докопаются до правды. А мне это не нужно. Шутка не удастся? Не сдержалась от язвительного замечания. Именно. Сейчас мы выйдем на верхнюю точку моста. Улыбайтесь, Габи. А то на лице вашей сестры больше радости, чем на вашем. Иначе я буду вынужден внести в наш контракт обязательные улыбки. Я, повернувшись в полоборота, продемонстрировала супругу, ну, очень радостную улыбку. Мне ответили почти такой же гримасой и тихо посоветовали. «Меньше восторга, и я оставлю наш контракт неизменным». Выполнив нехитрое требование, я незаметно покосилась на шагающую рядом боль мастера, подросшую во время разговора. Выполнив нехитрое требование, я незаметно покосилась на шагающую рядом боль мастера, подросшую во время разговора. Озадаченно нахмурилась, потом вспомнила об угрозе Витера, расплылась в счастливой улыбке и приготовилась слушать историю нашей внеземной любви, за несколько часов превратившую скромную Элтину в почетную Двейну. Мы встретились на королевском балу дебютанток. Витер остановился, а так как он придерживал меня за плечи, пришлось застыть посреди моста. Мы с вами познакомились случайно. Помню. Несмотря на все ухищрения, Витер меня попросту не замечал. Смотрел сквозь меня, беседовал с другими девушками. Пришлось случайно наступить ему на ногу. Вы мне сразу понравились. Да. Именно это было написано на лице мужчины, которому испортили начищенный носок его сапога своим каблуком. В момент этого самого «понравились» Алистер посмотрел так, что я чуть не отказалась от авантюры. Вовремя вспомнила об Элле. Мы мило побеседовали. Согласна, наверное, со стороны так и выглядело. Я извинялась, старательно стреляла глазками. Алистер смотрел четко в вырез моего платья и кривил губы. Я всегда была подвижной, а последние полгода выдались особенно богатыми на всевозможные поездки и прогулки. Похвастаться пышными формами не могла. Впрочем, Элиза тоже отличалась стройностью, как и мама. Видимо, это у нас семейное. Вы показали себя весьма интересной собеседницей. Знал бы он, как нелегко мне это далось. Вести себя как охотница за мужьями, изображая святую наивность и при этом не дать собеседнику сбежать. Было ой как непросто. Все три темы, на кое приличная Грэди или Элтина может беседовать с молодым мужчиной, быстро исчерпали себя. Погода была самой обычной для начала июня. Ливни сменила жара. Событий государственной важности, кроме бала, не имелось. А тему искусства Витер закруглил сам. После мы танцевали. К моей радости, поняв, что говорить не о чем, Алистер сам меня пригласил. Хорошо провели время. Кто как. Во время танцев я была занята. Старалась показать молчаливому партнеру, не выдавившему из себя за все три танца ни слова. Я в восторге от него. Боялась, что интерес в зеленых глазах померещился. «Свидетелей нашего знакомства предостаточно», — закончил Витер. «Бесспорно. Если он сейчас скажет, что влюбился с первого взгляда, рассмеюсь. Слишком нереально». «Я нашел вас достаточно интересной», — совсем не романтично продолжил Алистер. Навел справки. «Будь на моем месте Элиза, она бы расстроилась, а я лишь согласно кивнула. Такой вариант мне нравился гораздо больше, чем внезапно ослепившие мастера и меня заодно чувства». Родственники могут приворот заподозрить. Мастера устойчивы ко всякой магической гадости, и жертвы розыгрыша об этом вспомнят. После того, как попортят мне нервы. Оно мне надо? Я посчитал, что вы мне подходите. Вы согласились на мое предложение, я решил не тянуть. Ваш батюшка был вынужден согласиться. Витер говорил тихо, деловым тоном, склонившись к моему уху. Дыхание щекотало чувствительную кожу, заставляя чуть поводить плечом. А по моим плечам неторопливо путешествовали ладони Алистера. Приятно. И непривычно. А со стороны наверняка кажется, что счастливый муж что-то показывает новоиспеченной супруге, попутно пользуясь случаем, чтобы заявить свои права на нее. Интересно, зачем? По легенде, в наших отношениях чувствами и не пахнет. Краем глаза заметила, что Элиза восторженно улыбается, сжимая ветку жасмина. Улыбается. На самом деле, ради такого я готова и дальше играть эксцентричную парочку. И даже не стану переубеждать сестру, когда она заявит, что между мной и мастером есть что-то большее, чем контракт вдовы. «Зачем тогда все это? Мост, объятия?» Спохватилась я, понимая, что вот-вот окончательно выпаду из образа. Повернулась к Витеру, расправила его шейный платок. «Видите ли, Габи?» Алистер склонился к моему лицу и заговорил, почти касаясь губ. «Вы весьма привлекательны, а я вполне нормальный мужчина. Вы мне симпатичны». «Все, не понимаю я его. То договор, то симпатичное, и уши горят почему-то. Хорошо, мы в тени. Совсем запутал. Если он хочет сказать, что для всех мы выглядим как пара, решившая совместить полезное – удобного мужа и не менее удобную жену – с приятным, пусть так и говорит. «Вам нужен муж, мне – жена», – сказал. Но спокойней на душе не стало. Бессонная ночь дает о себе знать не иначе. Совсем запуталась. А еще вчера была уверена, что мне не составит труда четко следовать плану, и все получится. К тому же вы ведь не были против в кабинете. Почему я должна отказывать себе в маленьких радостях сейчас? «В кабинете?» Я возмущенно посмотрела на Витера. Вспомнила, как вела себя на балу, как намекала мастеру. Выдавила понимающую улыбку. «План. У нас есть план. И меня совершенно не оскорбили слова Алистера. Ведь даже была согласна стать его любовницей. Смысл теперь пыхтеть и краснеть? Кабинет? Значит, кабинет. Иногда и не такое случается. Вон, в храмах не зря столько комнат вокруг главного зала. Иногда новобрачные уединяются в них после обряда. Ситуации бывают разные. Прошу прощения, если оскорбил. Для всех мы провели время вместе в одной из комнат храма». Очевидно, Витер пришел к выводу, что такой вариант больше подходит для его розыгрыша. А то уж очень ветреный я получилась. «А как же жрец? Вряд ли он подтвердит то, чего не было». «Он подтвердит». «Но вы же его не подкупали». Вышло несколько ехидно. «Не подкупал. Пожертвовал некую сумму в пользу храма. Он охотно согласился помочь с нашей проблемой». «Проблемой? Какой-то слишком сложный выходит розыгрыш. Мы с вами не дождались церемонии в храме. Ваш отец был недоволен». «Отпраздновали сделку прямо в кабинете. Бывает». Я сдержала смешок, сзади донеслось тихое хмыканье. «Жрец при необходимости все подтвердит. Вам останется сказать сестре, чтобы она молчала, но, думаю, она и так не будет мешать нашему счастью». Элли теперь будет молчать, как рыба. Афера, которая ей вначале не нравилась, сейчас для сестры выглядит романтическим приключением. У меня осталось не так много времени. Меня развернули лицом к парапету и заставили облокотиться спиной на грудь. Стоять, опершись о грудь мужчины, оказалось приятно. А то, что не хотелось, чтобы он выпускал из объятий, так это от неполетнему холодного воздуха. Надо было взять накидку. «Слушайте внимательно. Сейчас вы отправляетесь в мое поместье». «Отлично. Целый день, чтобы продумать свое поведение. Сутки играете счастливую новобрачную, которой несказанно повезло с мужем». «Скромно, однако, впрочем, с мужем действительно повезло». Я кивнула, никак не выдав своих истинных чувств. «Вы собирались пожертвовать собой ради спасения семьи, а я оказался не таким уж чудовищем. С этим я справлюсь». «Где будете вы?» Отрешенно глядя на отражение фонарей в темной воде, уточнила я то, что действительно было важно для меня. «Я присоединюсь к вам в поместье. Сейчас мне придется уехать по делам». Последовал сухой ответ. В объятиях Витера стало некомфортно. Попыталась повернуться, не позволил. Из-под тишка посмотрела на боль. Псина подросла. Не нравятся мне ее метаморфозы, надо убирать при первом удобном случае. «Я правильно вас поняла, Двейн, ваша кончина случится не сразу. Вначале вы покажете всем, что неожиданно увлеклись супругой». «Нет. В поместье я прибуду инкогнито. Известие о моей гибели придет на следующий день. Не волнуйтесь. Я буду рядом». «Чары для отвода глаз?» – предположила я. «Нет. Увидите. Сюрпризы не люблю. Но и рисковать контрактом, выясняя, как именно покойник собирается находиться со мной рядом, не стану. Мало ли способов. Прибыть? Сыграть счастливую новобрачную? Дождаться известия о вашей смерти? Что-то еще?» Я чуть отклонилась в сторону, скосилась на Витера. «Не пытаться больше изображать из себя расчетливую стерву». Внезапно припечатал Алистер. «Не понимаю, о чем вы?» Ответила равнодушно, для убедительности плечами пожала. Внутри похолодело. Неужели все настолько плохо? «Вы верно подметили, некоторым мужчинам нравятся девушки, понимающие, на что идут, но умело маскирующие свою суть за благообразностью. И у вас почти получилось убедить меня в этом». Я, задержав дыхание, ждала, что скажет Алистер. Неужели сведения о нем, которые с таким трудом достал отец, не верны? В бумагах было написано, какая категория женщин ему нравится. Расчетливые, в меру симпатичные, знающие, чего хотят. «Увы, Габи, видеть подобную даму в качестве пусть и временной, но супруги я не хочу». «Но ведь я такая. Точнее, он должен думать, что такая». «Почему?» «Считайте это чудачеством». «Не находите, что вы еще слишком молоды для чудачеств?» Я прикусила губу. «Надо бы язык, чтобы не молол всякую чушь». «Скорее, я слишком стар для них», — хмыкнул Витер. Мысленно улыбнулась на столь тонкий намек на мой возраст. Хотела ответить, что некоторые и в 50 молоды душой. Вовремя поняла, звучит двусмысленно. Алистер может решить, что я назвала его дряхлым стариком. А пока Витер довольно с полуулыбкой смотрел на меня, я решила подтвердить его догадку. Безумно хотелось избавиться от образа стервы, в котором я чувствовала себя не настолько комфортно, чтобы поддерживать его 2 недели. Лучше уж быть не точной копией сестры, так привычней. Заодно и намекну Алистеру, откуда повышенный интерес именно к мастерам теней. Причина будет логичной и вполне обычной. Да, вы правы, у отца есть некоторые проблемы. Серьезные проблемы. Но вы, как мне показалось на балу, хорошо об этом осведомлены. Тихо ответила я. Еще мне показалось, что я могу их разрешить. Слова больше заботливой дочери, чем стервы. К сожалению, я не придумала ничего лучше. Отец не хотел соглашаться, но... Но терять магазины и усадьбу не хотел больше. Витер не скрывал презрения и сарказма. «Вы не знаете». Пространно начала я оправдывать отца. «Не стоит его оправдывать», — безапелляционно отрезал Витер. «Вы хотели помочь? Решить его проблемы? Вы их решили. Ваш выбор мастера теней я прекрасно понимаю. Мы не придаем значения тому, кем является супруга по рождению». Вроде бы он подумал, как мне нужно, но на душе было неспокойно. Не так все просто с этой шуткой. Ой, непросто. Алистер вытянул руку, и я осторожно выдохнула, отвлекаясь от невеселых размышлений. В воздухе над водой вспыхнули серебристые круги и синие спирали защитных заклинаний, установленных на случай аварий или непреодолимого желания какого-нибудь жителя столицы утопиться. Витер просто влил в них немного магии, сделав видимыми. Маги часто так развлекались, когда хотели впечатлить своих спутниц. Алистеру это точно удалось. В свете романтической иллюминации моста мы дошли до его края. Муж склонился ко мне и поцеловал. Долго, с расстановкой, до дрожи в коленках. Губы у него были жесткие, но сводила с ума нежность, которую он вкладывал в поцелуй. Пришлось напомнить себе, что это всего лишь спектакль для 2 зрителей, кучера и Элли. Потом Витер подхватил слегка дезориентированную меня под локоть и помог забраться в экипаж. Подсадил Элизу и закрыл дверь. Отдал распоряжение кучеру и растворился в воздухе. Буквально. Исчез в тени. Только что стоял рядом, довольно улыбался, и вот уже густая черная тень растеклась темным туманом. Простые люди считают, что мастера теней, защищающие нас от монстров эфира, могут и сами уходить туда. На самом деле они только перемещаются по тонкой грани между реальностью и миром духов, по тени. В эфире нет места живым, там лишь духи и души, идущие дорогой перерождения. Карета плавно тронулась. Ехать нам предстояло 13-14. Судя по лошадям, в родословную которых явно затесались пегасы, без остановок. Сразу в поместье, в особняк. А потом меня ждут несколько часов знакомства с родственниками. Все это в закрытом магическом помещении. На карете стоит защита. На поместье и особняке, конечно же, она тоже присутствует. Что ж, на ежедневную прогулку придется выбираться тайком. Надеюсь, на доме не будет глухой магической защиты, через которую после отбоя не пройдешь, как на пансионе. Иначе придется снова озвучить легенду о врожденном заболевании. Пусть я эффективная временная жена, но говорить родственникам Алистера о своей болезни желания нет. Шутка все больше напоминает проверку родных на вшивость. Зачем давать им лишний повод избавиться от меня до назначенного срока? Пусть считают мои прогулки чудачеством. Но лучше будет, если они не узнают о них. Значит, сегодня в любом случае придется выбираться на свежий воздух тайно. Я откинулась на мягкую спинку сиденья, собиралась немедленно заняться разработкой плана, как вести себя по прибытии в поместье, что делать потом, когда мне сообщат о гибели мужа, чтобы не переиграть ненароком. Не суждено. Элиза, до этого копавшаяся в своем саквояже, протянула мне кокетливую алую шляпку, веер и перчатки в тон. Второй серебристый комплект дамских штучек лежал рядом с сестрой. Ну что ж, да здравствует этикет. Сначала в пансионе, потом в институте благородных девиц нам неустанно повторяли. Вы можете забыть надеть чулки, но не должны выходить из дома без шляпки, перчаток и веера. Я была кошмаром наставниц. Шляпки с моих волос откалывались и, подхваченные порывом ветра, улетали в неизвестном направлении. Иногда в известном, но достать потеряшку, например, с макушки дерева или шпиля ратуши, не представлялось возможным. Поэтому я предпочитала зонтики или накидки с капюшоном. Носить неудобно, но, по крайней мере, никуда не улетит. Перчатки я надевала в случае острой необходимости, как сегодня на бал дебютанток. Потому как они, перчатки, будто чувствовали мое недовольство тем, что нужно прятать руки в куски ткани. Сползали к запястьям, несмотря на резинки, и выглядели непрезентабельно. Веера я попросту теряла, хотя иногда они были неоценимы. Скрыть зевоту во время интересной беседы или улыбку, когда этикет требует серьезного лица, а ты давишься смехом. Поэтому шляпок, перчаток и вееров в моем гардеробе было мало. Зато у Элли явно излишек. Сестра регулярно пыталась исправить меня, жертвуя чем-то в мою пользу. Придется согласиться, в такие моменты я снова видела примерную Элизу. За мягкой внешностью и безупречными манерами которой скрывается та еще упрямица. «Ты ведь теперь Двейна?» Перехватив мой скептический взгляд, напомнила сестра. «Временно!» Улыбнулась, и прежде чем Элли начала читать лекцию о правилах поведения, «Спасибо, я все надену, когда приедем». Элиза недовольно закусила нижнюю губу, задумалась и согласно кивнула. Аккуратно сложила вещи обратно, вытащила пару подушек, спрятанных в отделении под сиденьем, и плед. Вопросительно покосилась. «Мне не нужно, я пока не буду спать», — без слов поняла сестру. «Мне надо подумать, как себя вести». Она нахмурилась. Рядом с ее туфлей появилось сизое облачко. Тревога. «Эй, так не пойдет!» «Элли, все будет хорошо, я справлюсь!» «Я знаю!» Укрывшись пледом, Элиза подложила подушку под голову. «Но все равно тревожно. А вдруг мы ошибаемся и у нас ничего не выйдет?» «Хватит!» Резко оборвала я, чувствуя, как неуютно становится мне в закрытой наглухо карете. «Мы не ошибаемся! У нас все получится, слышишь? Получится! Хватит сомневаться!» Думая о хорошем, и все будет хорошо. Отчитывая сестру, я опустила стекло на окне экипажа. Вдохнула свежий утренний ветерок, подставила лицо под прохладные порывы, прикрыла глаза. Некоторое время просто дышала. Постепенное ощущение, что стены давят, исчезло. Посмотрев на Элли, встретилась с обиженным взглядом. Тревога немного уменьшилась. Но справиться сама сестра не может, тут и слепому понятно. «Габи, не надо, я смогу!» Жестом заставила Элли замолчать. Сестра не видела эмоций, но прекрасно знала, что я делаю, и как мне приходится порой нелегко. Но не сейчас, тут даже спорить не о чем. Цветущий вишневый сад. Шаловливый ветерок срывает лепестки, они кружатся, словно снежинки, теплые, ароматные. Тревога растворилась в моей груди. Не такая уж большая, но было нехорошо. Бессонная ночь, поспешные сборы, волнения. Погулять бы сейчас, но нельзя. Я послушная жена. Муж сказал в поместье, значит, едем в поместье. «Габи, ну зачем ты?» – взволнованно прошептала сестра. «Тебе нехорошо?» «Нормально». Достала из саквояжа шкатулку, выпила пару глотков тоника. Неприятные ощущения отступили. «Спи. Все хорошо», – заверила я Элли. Сестра глянула на меня из-под лобья. «Правда, хорошо, я просто устала», — улыбнулась в ответ на невысказанные сомнения. Элли протянула мне подушку. «Спасибо», — кивнула я. «Спи, я немного подумаю и тоже прилягу». Элиза вздохнула и закрыла глаза. Я, пристроив подушку под боком, прислонилась к стенке так, чтобы воздух из открытого окна обдувал лицо. «Самая сложная часть плана позади. Я жена мастера теней». И у меня есть возможность быть рядом с ним. Магические накопители надежно спрятаны в поясе. Осталось убедительно сыграть роль вдовы. И никаких «но» и «если вдруг». У меня все получится. Я справлюсь. Ради чего Витер затеял все это, меня не касается. Примерно представив, как себя вести, я задремала. Разбудил меня шум постоялого двора и вежливый стук в дверь экипажа. Кажется, я ошиблась, предположив, что Витер хочет доставить меня в поместье как можно скорее. Остановка у нас все же будет. Элли уже проснулась и, пряча радостный блеск в глазах, натягивала перчатки. Шляпка кокетливо сидела на идеальной прическе. Быстро соорудив некое подобие у себя на голове, я закрепила приготовленную сестрой шляпку, перчатки натягивала на ходу, веер болтался на цепочке, которую я надела на запястье. Мне не терпелось выйти наружу, выбраться из магического контура и размяться. Кучер помог спуститься. С вежливым поклоном сообщил, что Дуэйн Алистер позаботился о нашем комфорте, заранее заказав обед на станции, где предстояло сменить лошадей. На трапезу и отдых у нас был час. Я уныло вздохнула. «Я же спешу увидеть поместье мужа!» Внутренне ликуя. «У меня есть время на небольшую прогулку». Станция находилась в городке на берегу Ирвейны. Здесь было шумно, многолюдно. Первым делом мы с Элли решили прогуляться. Я пыталась оставить ее в ресторации при станции, но сестра уперлась, напомнила, что компаньонке Двейны нужно находиться рядом с хозяйкой. Пришлось сдерживаться, не давая себе идти с той скоростью, которую требовало мое тело. И в заросший парк неподалеку от станции мы вошли прогулочным шагом. Тянуло пробежаться, пронестись, едва касаясь земли носками туфель вдоль пустынных аллей. Но прекрасно понимала, сестра попросту не успеет. А если вспомнить, что я никому не говорила о том, как изменились прогулки в последнее время, Элли и родителям и без меня хватает волнений. Мы возвращались обратно, когда тень дерева неожиданно вытянулась и обрела форму. Пахнуло болотом, гнилью с застоявшейся водой и разложением. Аромат был настолько сильным, что мы инстинктивно отшатнулись назад. Это нас и спасло. Соткавшийся из сумрака мужчина в порванной одежде оскалил острые зубы. Что за идиот вызвал болотного духа? А тем временем воплотившийся в нашем мире монстр выбрал жертву. Он оттолкнул меня и бросился на Элизу. Глаза сестры испуганно округлились, а потом вспыхнули белым огнем. Показалось, что вижу, как у нее растут клыки. Рядом с Элли появилась огромная, почти по плечо сестре, ярость. «Нет, не позволю! Элли, держись!» Нападавший затормозил, не ожидал, что жертва выкинет такой номер. Мне этого хватило. Мгновенно оказалась рядом, вцепилась пальцами в лацканы порванного пиджака и, даже не поморщившись от вони, готового занять новое тело духа, перенеслась в противоположный конец аллеи. Мужчина был почти на две головы выше и вдвое тяжелее, но злость придала сил. Еще один вдох. Я на месте, куда меня оттолкнул дух. Одна. Воплотившийся в мужчину дух удивленно оглядывается по сторонам, не понимая, как он оказался так далеко от намеченной жертвы. Хорошо. Значит, и Элиза не разберется, что случилось. Элли. Я рывком повернулась к сестре. Клыков пока не было, но белая сияющая пелена заволокла не только зрачок и радужку, но и почти весь белок. «Элли, не смей сдаваться!» Радуга, ручей, смех. Ярость зарычала, и меня окутало алое облако. Голова закружилась. «Я справлюсь». Элиза обессиленно опустилась на мостовую. Глаза снова стали привычными, голубыми. Успела. Я нервно поправила чуть не улетевшую во время моей сумасшедшей пробежки по аллее шляпку, натянула сползшие перчатки и взволнованно потеребила цепочку веера. Постаралась выглядеть испуганной юной Элтиной, увидевшей в противоположном конце аллеи нечто жуткое. К слову, дух как раз собирался сбежать, передумал на нас нападать. Вокруг нас из теней выступали мужчины в серых мундирах. Мастера мгновенно оценили ситуацию – и исчезли снова, чтобы вынырнуть рядом с почти скрывшимся духом. Они окружили оскалившегося мужчину и вместе с ним ушли в тень. «Как вы, Грэди?» — учтиво поинтересовался мастер, которого я не заметила, занятая духом. «Нам оставили охрану. Или тюремщиков. Зависит от того, окажемся ли мы случайными свидетелями или жертвами духа». Я не успела разобраться, с кем именно из болотных обитателей мы столкнулись, но судя по тому, как внимательно и с подозрением нас разглядывали мастера, дух был не из слабых. А мы до сих пор живы лишь потому, что он не ожидал получить отпор. «Как вы себя чувствуете?» — настойчиво повторил мастер. «Все хорошо, вы вовремя. Я с благодарностью посмотрела на худощавого мужчину в сером мундире, стараясь не обращать внимания на легкий холодок, блуждающий по коже. Меня проверяли. Стандартная процедура. Духи, так или иначе попавшие в наш мир, могут влиять на людей и нелюдей. Хорошо, если это будет обычное психическое расстройство, а ничто похуже. Краем глаза отметила, что второй Двейн помогает Элизе подняться. Сама того не осознавая, затаила дыхание. Мастера были много сильнее тех, кого мне приходилось видеть. Но наше зелье сработало. Элли, опираясь на руку мужчины, подошла ко мне. Бледная, немного испуганная, самая обычная девушка. Нас признали неопасными. Случайно оказавшимися рядом с местом, где беглый маг вынырнул из теней. Дух? Какой дух, Грэди, вы о чем? А то, что магам магия теней недоступна, юным созданиям вроде нас знать не положено. Нас проводили до станции. Мне удалось узнать, что духа вызвал местный маг. Желал получить могущество, но существо оказалось сильнее незадачливого мага. В итоге мужчина был выпит. А бестелесное создание эфира получило плоть и кровь. Конечно же, мастер так не сказал. Отделался от назойливой Грэди меня общими фразами, смысл которых сводился все к тому же. Маг был опасен, поэтому служба магического сыска подключила мастеров теней. Но все было понятно и без его пояснений. Большинство духов эфира нет дела до реального мира, но есть те, кто стремится попасть сюда. Одни прорываются сами, их, к счастью, мало. Другие находят способы сделать это с помощью тех, кто жаждет исполнения желаний, могущества. Порою духи поступают еще хитрее, как правило, древние и сильные. Им нравится играть судьбами людей и нелюдей. В этом и состоит работа мастеров теней, они могут найти и уничтожить духа, где бы и в ком бы он ни был. Я поковыряла вилкой рагу и пришла к выводу, что есть не хочу. Слишком много плохих воспоминаний во мне всколыхнула встреча в парке. Элиза тоже выглядела потерянной. Она была слишком измотана, так что никаких воплощенных эмоций я не видела. Зато другие клиенты ресторации целый зверинец расплодили. В глазах рябило от морд, лап, хвостов и крыльев. К моей радости никто от злости на повара, спалившего бифштекс, с ножом не шел. С крыши прыгать из-за разбавленного вина не собирался, от тоски по дому на соседа с вилкой не нападал. Под потолком я уловила едва заметное движение. Снова эфирии. Безобидные и любопытные духи ветра. Поговаривали, что когда-то они приходили в наш мир. Теряя часть своих сил, жили рядом с нами, не причиняя никому вреда. Зачем они это делали и почему больше так не поступают? Никто толком не мог сказать. Многие считали это сказками. Как и легенду, что когда-то, очень давно, маги могли проникать в эфир и возвращаться обратно. Но упоминания об эфириях были в официальных документах, а вот о магах, к сожалению, ничего не имелось. Нам бы не повредил помощник, способный решить проблему изнутри. Когда мы садились в карету, кучер, виновато глядя себе под ноги, сообщил, что больше остановок не будет, так приказал хозяин. Элли вяло кивнула. Я заверила мужчину, что все хорошо. Оказавшись наедине с сестрой, я первым делом достала из шкатулки зелье для нее. Не зря я взяла его с запасом, как чувствовала, что пригодится. Элиза апатично выполнила все мои просьбы. Послушно опустошила пузырек, отколола шляпку, сняла перчатки, улеглась на сиденье. Прежде чем закрыть глаза, тихо спросила. «Знаешь, там, в парке, мне показалось, что этот... мужчина был ближе, а потом он вдруг перенесся, словно его туда тащило что-то такое быстрое, размытое. Тебе показалось. Это от испуга», — укрывая Элли пледом, заверила я. «Он был далеко». «Да, мне часто кажется не то, что есть на самом деле», — устало вздохнула Элли, глядя на меня большими несчастными глазами. «Может, мама права, может... не стоит делать все это, а?» «Не смей даже думать об этом!» — оборвала я сестру. «С зельем у нас получилось?» Дождалась неуверенного кивка Элли. Зелье дало не совсем тот эффект, на который мы рассчитывали, но оказалось полезным, очень полезным, практически незаменимым в нашем случае. «Вот, и сейчас все получится», — уверенно закончила я. К тому же мне не нужно строить из себя стерву. Согласись, нам это только на руку». Элли долгим взглядом посмотрела на меня, вздохнула и закрыла глаза. Прибытие на земли Алистера и в само поместье я проспала. Сквозь дрему почувствовала слабый толчок магического барьера, но была слишком измотана. Меня разбудил кучер. Постучав в дверь, он сообщил, что мы приехали. Выглянув в окно, я увидела, что нас встречают. Кузен Витера, Кевин Салливан, нетерпеливо постукивал пальцами по перилам широкой мраморной лестницы, ведущей в роскошный особняк. Черный ежик волос, серые глаза, правильные, хоть и несколько крупные черты лица. В общем, приятной наружности, которую слегка портили тонкие губы. Именно их затянутый в серый мундир Двейн сейчас усердно кривил в приветливой улыбке. В свете фонарей, горящих вдоль гравийной дороги, по которым мы подъехали, она напоминала приветливый оскал. Очевидно, мой визит у второго мастера теней из рода Алистеров не вызывал радости. Пока мы с сестрой быстро приводили себя в порядок, я вспомнила, что знала о кузене Витера. Единственный сын, мастер теней, на 5 лет старше Алистера, не женат, после гибели родителей Витера живет с ним. Что любопытно, родители Кевина живы, но отошли от дел и уехали на побережье, где обитают уже много лет. Кузен регулярно навещает их вместе с Витером. У Кевина есть собственное небольшое поместье, но он редко туда заглядывает. Земли имеются, прилегают к владениям Алистера. Знаю только, что земли моего мужа – Редлей, а его поместье – Линдон. Когда мы с отцом искали подходящие кандидатуры мастеров теней, думали и о Двейне Салливане. Отец нашел его слишком взрослым. «Добрый вечер, Двейн», – поздоровалась я, самостоятельно выбираясь из кареты. Кевин не посчитал нужным спуститься и подать руку. Кучер таскал наш багаж и лишь виновато поглядывал в мою сторону, когда я сама подала руку Элизе. Слуга был бы рад помочь нам, но Салливан отдал приказ разгружать вещи. Естественно, приказ кузена хозяина дома оказался куда весомее желания какой-то девицы, которую хозяин накануне подцепил на балу. «Надо же, как интересно!» Двейн подался вперед, даже спустился на одну ступеньку, заинтересованно разглядывая нас с сестрой. «Добрый вечер, Двейна!» Вниз быстро сбежал черноволосый парень в светлой рубашке и строгом жилете. «Простите нашу невежливость!» Пару секунд поколебавшись, он посмотрел на скромно потупившую глаза Элизу, склонил голову в вежливом поклоне. «Но ваш приезд, Двейна, стал для нас неожиданностью!» Он грустно улыбнулся. Я нахмурилась. Сочувствующее лицо этого так и не представившегося господина ничего хорошего не сулило. Обычно с таким выражением сообщают малоприятные новости. «Майлз, мне кажется, это не наша Двейна», — ядовито усмехнулся Кевин, невежливо показывая на меня пальцем. «Простите», — оторопело перевел взгляд на меня. «Кто?» «Двейна Габриэлла Алистер», — не без сарказма представилась я. «Это моя сестра и компаньонка, Элтина Элиза Даннер». Мужчины первыми называть себя не захотели. Убиваться по поводу несоблюдения правил этикета не стану. И слушать возмущенное сопение сестры тоже. Я – счастливая новобрачная, а не тряпка для сапог родственников мужа. «Позвольте узнать, с кем имею честь?» Смотрела я на Кевина, но поспешно рассыпался в извинениях неизвестный. «Простите, Двейна, ваш визит стал столь неожиданным. Мы только получили сообщение от Двейна Алистера о вашем приезде, а тут... Простите мою невежливость. Позвольте представиться. Майлз Воган, управляющий поместьем Двейна Алистера». Управляющий вежливо поклонился, приложился к моей ручке. Ему было неудобно за Салливана, поэтому Майлз торопливо поклонился Элли и протараторил. «Позвольте представить вам Двейна Кевина Салливана, кузена вашего супруга». Кевин снисходительно склонил голову. «Хорошо, что мы выбрали Витера. Я бы долго рядом с таким аристократом не выдержала. Прошу, проходите в дом». Управляющий суетливо показал на лестницу, по которой величественно спускался Кевин. Остановился рядом со мной. Насмешливо посмотрел сверху вниз. Я отзеркалила вежливую улыбку сестры. Правда, в отличие от нее... Очи долу не опускала, а внимательно следила за калейдоскопом эмоций на лице Двейна. раздражение, легкий интерес. Мужчина посмотрел на Элли. Сменился к моей радости скукой. «Понимаю Витера», — недовольно буркнул себе под нос Кевин, предложил локоть Элли. И, не глядя в сторону спутницы, быстро зашагал вверх по лестнице. Я следом. Управляющий метнулся ко мне, собираясь загладить невежливость кузена-хозяина, но тут Кевин, не оборачиваясь, произнес. «Уверен, вы, Габриэлла, легко справитесь с наплывом родственников». «Простите?» — не поняла я. «Позвольте узнать повод». «С чего вдруг у них появилась тяга к водным видам спорта? Не нашу же свадьбу приедут праздновать». Витер бы сказал. «Кстати, где он? Обещал присоединиться в поместье, мы тут, будущего покойника не видно». «Повод?» Горечь и насмешка в голосе Кевина мне не понравилась. «Весьма прискорбный повод, Габи. Пока вы сюда добирались, ваш муженек умудрился помереть». «Что?» Неверя прошептала я. Элли тихо охнула, остановилась, вынуждая спутника застыть посреди лестницы. За спиной уныло вздохнул управляющий. «Мы так не договаривались». «Да, Габи, вам несказанно повезло». Зло повернулся ко мне Двейн, не скрывая неприязни и отвращения. «Ваш супруг пропал без вести». Я сдержала вздох облегчения. Витер решил ускорить события. Я ему выскажу, когда увижу. Предупреждать же надо. Если мастер теней пропадает на задании, его смело можно считать мертвым, отрезал Кевин, заметив, что я с надеждой встрепенулась. Так что вы, Габриэлла, не успев выйти замуж, овдовели. Он подхватил под руку Элли и зашагал вверх. Рядом с сестрой начали формироваться сразу два облачка – страх и безнадежность. Срочно нужно напомнить ей, что, несмотря на новости, Витер действует в пределах договора. «Двейн Салливан, вы уверены, что это он? Сегодня утром Витер собирался отправиться в поместье вслед за нами». Сработало. Облачка начали развеиваться. Сестра поняла, что, скорее всего, Витер просто решил не откладывать в долгий ящик свою злую шутку. «Да, у него появилась срочная работа», – бросил через плечо Кевин. «И столь же срочная и никчемная смерть!» У меня вполне натурально подкосились ноги. Запретила себе думать о том, что Витера на самом деле могли убить. Насмешка судьбы. Шутка, ставшая реальностью. Я не представляла, что делать, если это на самом деле так. Вцепившись пальцами в нагретые за день солнцем перила, я глубоко вдохнула, медленно выпустила воздух из легких, смотрелась в теплую темноту летней ночи, подставила лицо ветерку, принесшему аромат ночной фиалки. «Может быть, Витер попросту задержался?» «Да, именно». «Сестру-то я успокоила. Кто б теперь меня успокоил?» «Не то чтобы я ждал истерик». Кевин, стоя на верхней ступеньке, разглядывал меня с кривой усмешкой. «Но ваша реакция, Габби, весьма занимательна». Элиза, почти повисшая на его руке, смотрела с испугом и растерянностью. «Как вы сами намекнули, мы женаты меньше суток». Гордо выпрямив спину, я поправила треклятую шляпку, съехавшую на бок. Обморок был бы идеальным выходом из щекотливой ситуации. Но кто мне поверит? Кевин без колебаний оставит меня лежать на ступеньках и управляющему запретит подходить. Улыбка Двейна превратилась в торжествующий оскал. «Зря вы, Кевин, радуетесь. Я еще не договорила». «Кроме того, я не вижу повода для истерик». Меня окончательно записали в категорию бездушных, Грэди и Элтин, цель которых – удачно выйти замуж. «Вы ведь сказали, Витер пропал без вести, а это дает мне надежду на...» «На чудо?» – колюче рассмеялся Кевин. «Полно вам. За всю историю существования мастеров теней только троим, милая, наивная и крайне везучая Двейна, удалось вернуться после того, как их объявили пропавшими без вести». «Мой муж будет четвертым вернувшимся!» Поставила в беседе жирную точку. «Клянусь, Витер станет первым мастером теней, которого убила собственная вдова».